середине декабря в гости приехал Ингва с детьми. Они привезли с собой вожделенную коляску и остались на несколько дней. Линда вела себя приветливо первый день и несколько часов второго, но потом точно отвернулась от них, преисполнилась враждебности, которая сводила меня с ума, если под нее подпадал не я один, поскольку я-то как раз приспособился и умел ей противостоять, но другие нет. Я вынужден был служить прокладкой между ними, умиротворять Линду, умиротворять Ингве, разруливать процесс. До родов оставалось 6 недель. Линда хотела, чтобы от нее отстали. Считала, что имеет на это право. Возможно, не без оснований, не возьмусь судить, не знаю. Но это же еще не означает, что человек не должен быть вежливым с гостями. Гостеприимство, чтобы люди могли приезжать к нам и жить сколько захотят, для меня важная вещь. И я не мог понять, как можно так себя вести. Вернее, я, конечно, понимал, что происходит. Линде скоро рожать. Ее раздражает толпа народа в доме. Тем более они с Ингве совсем не близкие люди. У Ингве были теплые, хорошие отношения с Тоньей, а с Линдой нет. Она, естественно, чувствовала это. Но какого черта усугублять проблему? Неужели нельзя спрятать свои чувства и сыграть по правилам? Вести себя приветливо с моей семьей, когда они ведут себя с ней приветливо. И как я держусь с ее семейством? Разве я хоть раз позволил себе сказать, что они слишком часто бывают в нашем доме и бесконечно суют свой нос в дела, никак их не касающиеся? Линдины родственники и друзья бывали у нас в 1000 раз чаще, чем мои. Соотношение было 1 к 1000, и, несмотря на это безумное неравновесие, она не может, она не хочет, она воротит нос от моих. Почему? Потому что она действует эмоционально, но чувства даны нам, чтобы их обуздывать. Я ничего ей не сказал. Оставил упреки и злость при себе. А когда Ингва с детьми уехали, и Линда снова сделалась веселой, легкой, полной ожидания, я не поддался первому порыву и не стал наказывать ее холодностью, отстраненностью, несговорчивостью. Наоборот, отпустил обиду, принял несуразности как несуразности, и мы отлично провели рождественские дни. К последнему вечеру 2003 года, когда я суетился на кухне и готовил еду, а Гейр наблюдал за мной, сидя тут же на стуле, и болтал без остановок не хуже радио, от моей жизни, с которой я распростился, уехав из Бергена, не осталось ничего. Все, что окружало меня сейчас, так или иначе было связано с 2 людьми, которых я тогда практически не знал. В первую очередь, конечно, Линда. С ней я делил жизнь, но и Гейр тоже. Я подпал под его влияние, причем как следует. Иногда мне даже неприятно становилось, что я такой внушаемый, что я так легко представляю к своим глазам чужую оптику. Иногда он казался мне одним из тех мальчиков, с которыми в детстве запрещалось дружить. «Держись от него подальше, Карл Уве», — говорили родители, — «он плохо на тебя влияет». Я положил на тарелку последнюю половинку омара, убрал нож и вытер пот со лба. «Все, осталось только украсить», — сказал я. «Жалко. Народ не видит, чем ты занят», — сказал Гейр. «В смысле?» «Обычно профессия писателя считается интересной и престижной. Многие мечтают о ней как о чем-то захватывающем. А ты в основном убираешься и готовишь еду». «Есть такое дело», — сказал я. «Но посмотри, как красиво у меня получилось». Я разрезал лимоны на четвертинки и положил между крабами, а пучки петрушки по краю. «Народ любит скандальных писателей. Ты должен ногой открывать дверь в театральное кафе, и чтобы следом бежал гарем юных красоток. Вот чего от тебя ждут. А не что ты будешь страдать тоску над ведром и тряпкой». Главным провалом норвежской литературы в этом смысле должен считаться Тур Ульвен. Он вообще из дома не выходил. Ха-ха-ха. Смех был заразительный, и я тоже засмеялся. И вдобавок свел счеты с жизнью. Продолжал он. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Но Ибсен тоже разочаровал. Нет. В цилиндре перед зеркалом это можно засчитать. Это вызывает уважение. И живой скорпион на письменном столе тоже. А вот Бьёрнсон ожиданий не обманул. Гамсун уж тем более. Пожалуй, можно рассортировать всю историю норвежской литературы по этому критерию. Вынужден сказать, что тебе за него много очков не начислят, увы. Да уж, согласился я. Зато у нас чисто хотя бы. Так, остался только хлеб. Ты бы, кстати, написал уже эссе о Хауге, как собирался. «О нехорошем человеке из Хардангейра», — сказал я и вытащил хлеб из коричневого бумажного пакета. «О нем самом». «Когда-нибудь напишу», — сказал я. Намочил нож под струей горячей воды, вытер его о кухонное полотенце и тогда только начал резать им хлеб. Я на самом деле иногда думаю об этом, как он лежал голый в угольном погребе, потому что порубил всю мебель в квартире, как деревенские мальчишки швыряли ему в спину камни. Жуть! На несколько лет он совсем съехал с катушек, не говоря о том, что писал, как Гитлер велик, а после войны удалил из дневника военные записи, — сказал Гейр. Да, и это тоже. Но самое поразительное в дневнике — это записи, когда новый период болезни только начинается. Ты читаешь и видишь, как все ускоряется, ускоряется, а тормоза отключаются. Вдруг он начинает писать, что он на самом деле думает о разных людях и их писанине. В обычном состоянии он безупречно корректен, всегда стремится сказать о человеке хорошо. Неизменно вежлив, внимателен, дружелюбен и мил, а тут его прорывает. Странно, что никто еще об этом не написал. Я имею в виду, что его оценки Яна Эрика Волда, например, меняются радикально. «Кто ж это посмеет?» — сказал Гейр. «С ума сошел. Годы, когда он кукухой поехал, у нас вообще едва решаются трогать». «В этом есть своя правда», — сказал я, переложил нарезанный батон в плетеную хлебницу и взялся за следующий. «А именно?» «Порядочность, правила, уважение». «Слушай, я засыпаю. Что-то скучно мне». «Но я серьезно. Я так думаю». «Конечно, ты серьезно. Но скажи, это что, так и написано в дневниках, черным по белому?» «Да». «И нельзя понять Хауге, не поняв этого?» «Да». «И ты считаешь Хауге великим поэтом?» «Да». «Так какой вывод можем мы сделать, что в угоду правилам и уважению надо замалчивать существенную часть жизни поэта и автора дневников? Вымарывать то, что его не красит?» «Какая разница? Был Хауге уверен, что его облучают из космоса, или не был? Для понимания стихов я имею в виду. К тому же, кто знает, где заканчивается грубоватая прямота и начинаются вежливые, взвешенные формулировки? Как определить его подлинное мнение?» «Ты чего? Зачем ты развел в своей голове столько тараканов? Ты сам рассказывал мне об эксцентричных выходках Хауге и задавался вопросом, насколько оправдана парадная картинка мудрого поэта-крестьянина из Хардангера, когда мы знаем, что он подолгу бывал не в себе. Какая уж тут мудрость!» «Вернее, ты говорил так. Его мудрость, что бы это ни значило, нельзя понять в отрыве от его личных несчастий». «Нет тараканов без огня», как гласит китайская пословица. — признал я. «Наверное, зря мы ржали по поводу Тура Ульвена. Что-то мне стыдно стало». «Ха-ха-ха! Правда? Не ждал от тебя такой душевной тонкости и деликатности. Ульвен умер, но светским львом он все же не был. Крановщиком работал, разве нет? Ха-ха-ха!» Я дорезал последние куски, подсмеиваясь с ним заодно, не без годливости. «Все, теперь хватит», — сказал я, складывая их в хлебницу. «Бери хлеб, масло и майонез и иди к остальным». «Боже, как шикарно», — сказала Хелена, когда я поставил блюдо на стол. «Как красиво ты все сделал, Карл Уве», — сказала Линда. «Угощайтесь», — ответил я, разлил по бокалам остатки шампанского и открыл белое вино. Потом тоже сел и положил себе на тарелку половинку омара. Сначала вскрыл большую клешню с щипчиками из специального набора для морепродуктов, когда-то подаренного мне Гуннаром и Туве. Мясо плотно и красиво прижималось к маленькому плоскому белому хрящику, или не знаю, как это называется, зазор между мясом и панцирем, где часто скапливается вода. Каково омару ползается по морскому дну с таким на загривке? Что он ощущает? «Сегодня у нас праздник», — сказал я по-норвежски на своем диалекте и поднял бокал. «Скол!» Гейр улыбнулся. Остальные пропустили непонятное мимо ушей и подняли бокалы. «Скол! И спасибо за приглашение», — сказал Андерс. «Когда мы принимали гостей, готовил обычно я. Не столько потому, что люблю готовить, но чтобы спрятаться за ролью повара. Возиться на кухне, когда гости позвонят в дверь, выглянуть, поздороваться и вернуться к готовке, скрываться на кухне, пока не настанет пора подавать еду на стол и выходить из укрытия. Но и тогда оставалась возможность занять себя разными хлопотами, в один бокал подлить вина, в другой воды. Я с удовольствием брал это на себя». А едва доедят первое блюдо, в ту же секунду уносил тарелку и приносил следующее. Так же я вел себя и в тот вечер. Я был очарован Андерсом, но не мог с ним разговаривать. Я любил Хелену, но завести с ней разговор не мог. С Линдой я мог бы поговорить, но сейчас мы отвечали за приятное настроение гостей и, естественно, не могли себе позволить заняться друг другом. С Гейром я тоже мог бы поговорить, но в компании других людей он подстраивался под них. С Андерсом болтал о знакомом уголовнике, они хохотали, беседа шла взахлеб. Хелену он развлекал шокирующей откровенностью, она реагировала охами и вздохами вперемешку с хохотом. Подо всем этим проходили другие линии напряжения. Линда и Гейр были как два магнита. Они отталкивали друг друга. Хелена на людях всегда была недовольна Андерсом. Он нередко говорил вещи, с которыми она была не согласна или считала дурным вкусом. Их несостроенность отзывалась во мне. Кристина могла подолгу молчать, что тоже отзывалось во мне. В чем дело? Хорошо ли ей у нас в гостях? Она напряжена из-за нас, Гейра, или сама по себе? Мы все были не похожи. Симпатии и антипатии сквозили во всем, что делалось и говорилось. Но, несмотря на это, или скорее в силу этого, вечер запомнился в основном тем, что мы внезапно дошли до ощущения, что терять нам нечего и можно рассказывать что угодно о своей жизни, включая то, что мы обычно держали при себе. Началось все исподволь. Как почти все беседы между людьми, которые знают друг о друге больше, чем друг друга. Я выцепил мясо из панциря, гладкое, плотное, разломил, насадил на вилку, окунул в майонез и, наконец, понес ко рту. Тут на улице что-то хлопнуло, как будто взрыв, звякнули оконные стекла. «Вообще, это запрещено», — сказал Андерс. «Ты в этом деле эксперт, если я верно понял», — ответил Гейр. «У нас с собой китайский фонарик», — сказала Хелена. Его поджигают, он заполняется горячим воздухом и летит прямо в небо, высоко-высоко. Никаких взрывов или шума, совершенно тихо, потрясающе красиво. «А неужели его можно запускать в городе?» — удивилась Линда. «Вдруг он упадет, не догорев, кому-нибудь на крышу?» «В Новый год все можно», — ответил Андерс. Стало тихо. Я прикидывал, не рассказать ли мне, как однажды мы с приятелем 1 января насобирали после фейерверков ракет, выковырили из них порох, набили его в гильзу и подожгли. Я так и видел эту сцену. Гейр Хокон поворачивается ко мне, и лицо у него черное, как у трубочиста. Я тогда страшно испугался, что папа, наверное, слышал взрыв, а сажу с лица так просто не отмоешь, и он догадается. «Но зачем лезть с этой историей?» — подумал я, не пришей кобыле хвост. Встал и налил вина всем. Встретился взглядом со смеющейся Хеленой, сел, взглянул на Гейра, приступавшего к обсуждению различий между Швецией и Норвегией. Он всегда запускал эту тему, если общий разговор за столом не клеился, потому что каждому найдется, что по ней сказать. «В чем прикол сравнивать Швецию и Норвегию?» — сказал Андерс через некоторое время. «Ни там, ни там ничего не происходит, зато холодно и противно». «Андерс хочет обратно в Испанию», — объяснила Хелена. «Да. И что?» — стал заводиться Андерс. «Почему бы туда не переехать всем вместе? Что нас здесь держит? Ничего!» «А в Испании что?» — спросила Линда. Он развел руками. «Там что хочешь делай. Никто не парится. Плюс тепло и хорошо. А какие города потрясающие! Севилья, Валенсия, Барселона, Мадрид!» Он посмотрел на меня. «И слегка иной уровень футбола. Надо нам смотаться туда вдвоем, на «Эль Классико». Примечание. «Эль Классико» — испанский. Традиционно так называют матч между двумя испанскими футбольными командами-соперниками «Барселона» и «Реал Мадрид». Конец примечания. «С одной ночевкой. Я могу организовать билеты без проблем. Что скажешь?» Звучит заманчиво. «Еще как заманчиво. Едем?» Линда смотрела на меня и улыбалась. «Езжай, я не против», — говорил ее взгляд. Но я помнил другие ее взгляды, другие настроения, и знал, что рано или поздно все кончится ими. «Ты едешь развлекаться, а я должна сидеть здесь одна. Ты думаешь только о себе. Если ты куда-то собрался, то должен ехать со мной». Все это тоже читалось в ее взгляде. Безграничная любовь и безграничная тревога. Они постоянно боролись за первенство. В последние месяцы появилось еще и новое, связанное с ребенком, который скоро должен был родиться, некая приглушенность внутри ее. Тревога была светлая, легкая, точно эфир. Она вспыхивала в сознании, как северное сияние на зимнем небе или как молния на августовском, и следовавшая за ней темнота тоже была легкая, поскольку сводилась к отсутствию света, а отсутствие ничего не весит. Теперь в Линде главным было что-то другое. Оно казалось мне как-то связанным с землей, похожим на землю, укорененным в ней. Одновременно я думал, что это глупо, это мифологизация. Тем не менее, земля. «А Эль Классико когда?» — спросил я и потянулся через стол, чтобы подлить Андерсу вина. «Не знаю, но нам не обязательно ехать непременно на этот матч. Нам любой подойдет. Главное, чтобы Барса играла. Хочу посмотреть». Я подлил вина себе тоже и выковырял остатки мяса из клешни. «Неплохо бы, конечно», — сказал я, «но надо подождать родов и как минимум неделю после. Мы же не мужики 50-х». «Лично я 50-х», — сказал Гейр. «И я тоже», — сказал Андерс. «Во всяком случае, я с нейтральной территории. На время родов я бы лучше вышел постоять в коридоре, если б мог». «А чего ж ты не мог?» — спросил Гейр. Андерс взглянул на него, и они заржали. «Вы сыты?» — спросил я. Они закивали, спасибо. Я собрал тарелки и унес на кухню. Следом пришла Кристина с двумя большими блюдами. «Тебе чем-нибудь помочь?» — спросила она. Я покачал головой, глядя в пол. Я едва встретился с ней взглядом. «Нет, но все равно спасибо». Кристина ушла назад в комнату. Я налил воду в кастрюлю и поставил ее на плиту. На улице стоял треск от разрывов петард. Крохотный, видимый мне кусок неба то и дело вспыхивал переливчатым светом, который рассыпался вокруг и гас, опадая. Из гостиной доносился смех. Я поставил на плиту две чугунные сковороды и прикрутил конфорки. Открыл окно, и голоса на улице резко стали громче. Пошел в гостиную и поставил музыку. Новый диск «Гардиганс». Они хорошо идут фоном. «Я даже не спрашиваю, нужна ли тебе помощь?» — сказал Андерс. «Тоже вариант ее предложить», — сказала Хелена и повернулась ко мне. «Тебе помочь?» «Нет-нет, все в порядке». Я встал позади Линды и взял ее за плечи. «Как хорошо», — сказала она. И стало тихо. Я решил дождаться, когда разговор возобновится, а тогда уже идти. «Я накануне Нового года обедала в Фильмхюсет», — заговорила Линда. «И один из нашей компании рассказал, что недавно видел змею-альбиноса. Мне кажется, питона или боа — не суть. Белая змея с золотистым рисунком. И тут другая сказала, что у нее был боа. Она держала его у себя в квартире. Как домашнего питомца, огромного удава. И вдруг однажды что-то ее торкнуло. Удав лежал рядом с ней, вытянувшись в полную длину. Она всегда видела его свернувшимся в кольцо, а тут он лежал ровно, как линейка. Она испугалась и позвонила в зоопарк поговорить со специалистом по змеям. И знаете, что он сказал? «Очень хорошо, что вы позвонили, очень вовремя, потому что когда большой змей вытягивается вот так в струнку, это он измеряет свою жертву, проверяет, сможет ли ее заглотить». «Тьфу, гадость», — сказал я, — «пакость какая». Все засмеялись. «Карл Уве боится змей», — сказала Линда. «Какая же мерзкая история! Тьфу, гадость! Бр!» Линда повернулась ко мне. «Змеи преследуют Карла Уве во сне. Он посреди ночи сбрасывает одеяло на пол и топчет его. А один раз вскочил на ноги, а потом спрыгнул с кровати и застыл на месте, как парализованный. Я ему: «Карл Уве, тебе сон приснился? Иди в кровать». А он: «Там змея». А я отвечаю: «Это не змея тебе приснилась». А он заявляет презрительно так: «Раз ты говоришь, что это орм, то, конечно, ничего страшного». Примечание. Игра слов. По-шведски слово «орм» значит «только змея», а по-норвежски еще и «червяк». Хотя осталось и древнее значение «змей». Конец примечания. Все засмеялись. Гейр объяснил Андерсу и Хелене разницу в значениях норвежских слов «сланге» и «орм». Второе уже, по сути, означает «только червя». Я сказал, что сейчас начнется. Сейчас все будут упражняться в остроумии и изгаляться во фрейдистском толковании снов со змеями, и что слушать я этого не хочу, и пойду лучше на кухню. Вода уже закипела, я высыпал в нее тальятели. Масло на сковородках разогрелось и шкварчало. Я нарезал чеснок, кинул на сковородки, вывалил туда ведерко мидий и накрыл крышкой. Внутри сразу застучало и загремело. Я влил белого вина, настриг петрушку и посыпал сверху, через несколько минут вытащил тальятелли, откинул на дуршлаг, достал песто. «Все, готово!» «Какая красота!» — сказала Хелена, когда я вошел с тарелками. «Никакой магии. Взял рецепт у Джейми Оливера», — объяснил я. «Но рецепт хороший». «Пахнет изумительно», — сказала Кристина. «А есть ли чего ты не можешь?» — спросил Андерс. Я опустил глаза. Вилкой оторвал внутренность от ракушки. Она была темно-коричневой с продольной оранжевой полосой поверху, а когда я откусил, на зубах заскрипело, как от песка. «Линда не рассказывала, как мы готовили пинахьот?» — спросил я и посмотрел на него. «Пинахьот? Что это такое?» — спросил Андерс. «Норвежское рождественское блюдо», — ответил Гейр. «Бараньи ребра», — объяснил я. «Их солят, вешают, и они валятся несколько месяцев. Мама прислала мне их почтой». «Баранину почтой? Это тоже норвежская традиция?» — спросил Андерс. «А как мне было их получить? Короче, моя мама сама солит их и развешивает у себя на чердаке. Вкус у них обалденный. Она пообещала прислать мне их на Рождество. Мы собирались съесть их за рождественским столом, потому что для меня Рождество без пинахьот вообще не Рождество. А Линда хотела попробовать, но посылка пришла только на третий день после праздника. Отлично, сказали мы, и решили еще раз отпраздновать Рождество, теперь с пинахьот. И под вечер я взялся распаривать мясо. Мы накрыли стол, белая скатерть, свечи, аквавит, все как положено, но мясо не желало готовиться. У нас нет кастрюли с достаточно плотной крышкой, квартира вся провоняла бараниной и только. В конце концов Линда ушла спать. «Но в час ночи он меня разбудил», — сказала Линда. «И мы посреди ночи одни сидели тут и ели норвежское рождественское блюдо». «Это было здорово, скажи», — спросил я. «Да», — сказала она и улыбнулась. «Оно было вкусное?» — спросила Хелена. «Да», — ответила Линда. «На вид, может, не ахти, но вкусное». «Я думал, ты расскажешь о том, чего не умеешь готовить», — не унимался Андерс. «А тут опять полная идиллия. Закроем на это глаза», — сказал Гейр. «Он сделал себе карьеру на рассказах, как у него ничего не получается. Один печальный трагический случай за другим. Стыд, позор и угрызение совести всю нелегкую дорогу. Но сегодня ради праздника пусть для разнообразия расскажет, какой он молодец». «Андерс, интересно, как бы ты стал рассказывать о своих неудачах?» — сказала Хелена. «И это... ты говоришь человеку, который раньше был богачом?» «В смысле, настоящим богачом», — ответил Андерс. «У меня была квартира в Эстермальме, две машины, огромный счет в банке. Я мог поехать в любую точку мира, когда захочу и насколько захочу. У меня даже лошади были. И что я имею теперь?» «Заводик в Далларне по производству снеков из бекона, абы хоть как удержаться на плаву? Заметь, блин, что я при этом не ною все время, как вы». «Кто вы?» «Вы с Линдой, например. Я прихожу домой, а вы такие сидите на диване со своим чаем и жалуетесь на все вокруг». «И на все мыслимые и немыслимые чувства, с которыми вы вконец измучились». А это не такая сложная штука. Или все хорошо, или нехорошо. Что тоже хорошо, поскольку потом может стать лучше.